Бармен сказал, что да, он действительно видел парня, которого я ему описал. Он сидел здесь, пил понемногу пива и, казалось, кого-то поджидал. Но минут 10 тому назад он вышел и еще не вернулся. По-видимому, Кэт вышел взглянуть на тот дом, чтобы выяснить, нет ли там другого выхода, которым Лео Джеймс мог бы ускользнуть. Он мог также выйти, чтобы предупредить Витца о моем скором прибытии сюда. Так или иначе, минуты 3 или 4 следовало бы подождать. Подождав немного, я понял, что надо действовать и действовать быстро. Что-то закручивалось и в опасном направлении. Я бросил на стол доллар и поспешил на улицу, не ожидая сдачи. Кэт сказал, дом как раз за углом, номер 2224. Да, но за каким углом, черт возьми? Здесь было целых 4 угла. Угол слева был ближайшим, и я помчался туда, но оказалось, что там дома 2224 не было. Я побежал обратно к углу на противоположной стороне, ощущая на себе любопытные взгляды прохожих. Я завернул за угол, присматриваясь к номерам, и вдруг увидел нужный мне дом, расположенный как раз напротив через улицу. Это был старинный мрачного вида дом, окруженный невзрачными развалюхами. Несмотря на ранний час, в доме были освещены 2 окна на первом этаже. Сквозь легкие занавески пробивался тусклый свет. Кэта нигде не было видно. Единственное, что приходило в голову, это Лео Джеймс покинул дом, и Кэт последовал за ним. Однако я должен был убедиться в этом. Одним прыжком я одолел 6-ступенчатый портик и оказался у раскрытого входного проема, ведущего в зияющую черноту вестибюля. Смутное чувство тревоги охватило меня и заставило проскользнуть в вестибюль с необходимыми предосторожностями. Внутри, у самой двери, стояли ботинки Кэта. Внезапно откуда-то сверху прогремел выстрел, и короткий человеческий вопль зловещим эхом потряс тишину. Я нащупал лестничные перила и, громко крикнув «Кэт!», отскочил в сторону. «Я здесь, Дип!» — послышался голос Кэта откуда-то сверху. В ту же секунду прогремел еще один выстрел, затем еще один. Неизвестный стрелял наугад на звук моего голоса. Прижимаясь к стене, я поднялся на лестничную площадку второго этажа, остановился и прислушался. Где-то совсем рядом послышался слабый стон. Я подошел ближе, нащупал открытую дверь и сделал шаг внутрь. «Кэт! Наверх! На крышу! Возьми его, Дип! Здесь другой ход!» Он взял мою руку и указал направление. Большинство домов имеет одну лестницу, по которой можно пробраться на крышу, а в этом доме был еще запасной выход наверх. Ни слова не говоря, я бросился через темную комнату, окна которой все же пропускали слабый уличный свет. Через несколько секунд я нашел нужную мне открытую дверь на площадку запасной лестницы и с быстротой, на какую только был способен, поднялся наверх. Было время, когда крыши домов были моей стихией, и здесь я чувствовал себя вполне уверенно. Прежде всего у меня мелькнула мысль, что неизвестный не мог выскользнуть из дома по главной лестнице, предполагая, что я и Кэт находимся там в засаде. Вероятнее всего, он уже на крыше. Остановившись у открытой выходной будки, я снял плащ и бросил его к соседнему дымоходу. В ту же секунду справа от меня раздался выстрел, и почти одновременно с ним я выскользнул из будки налево и скрылся за ней. Уже была темная ночь. Густые облака закрывали небо, но в западной части города виднелись расплывчатые пятна фонарей. Я снял ботинки, осторожно обогнул выходную будку и, найдя удобное место, присел так, чтобы видеть края крыши, а над ними отдаленный свет фонарей, на фоне которого вырисовывались неподвижные контуры труб, дымоходов, антенн, слуховых окон, будок. Затем неподвижность форм нарушилась, какая-то тень сделала неясными очертания одного предмета, затем другого. Тень наплывала на предмет и медленно и осторожно удаляясь от будки, у которой я притаился.